Радио, которое не бросит. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радио России Иваново продолжает свою программу на часах в студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущие вечерней программы Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. 20 и 21 марта пройдет в Иванове после двухлетнего перерыва вновь текстильный салон. Вот городские власти говорят о кардинальной смене формата. Для того, чтобы мероприятие стало доступнее как можно большему числу ивановцев и гостей города. Вот чтобы узнать подробнее о предстоящем празднике моды, мы пригласили к нам в студию одного из главных организаторов этого мероприятия, представителя клуба «Деловая женщина». Это Маргарита Михайловна Разина, президент клуба «Деловая женщина», академик Академии индустрии моды. Маргарита Михайловна, здрасте. Здравствуйте. Вы давно уже не были у нас в студии, очень приятно и очень хорошо, что вы к нам пришли. И, конечно же, мы вас будем мучить в определенном смысле этого слова вопросами о том, каким же будет текстильный салон, который мы знаем уже много лет. 28, да, по-моему? 25 лет проходил текстильный салон. Вот сейчас это будет 26-й. А, в принципе, вот 2 года перерыв клубу 27 лет. Угу. Через 2 года мы будем отмечать 30-летие клуба. Вот, а текстильный салон, как-то он шел в ногу с клубом, а теперь немножечко отстал на 2 года. Ну, это поднакопил. Такая техническая была, техническое отложение исполнения. Но вот в этом-то году как будет исполняться симфония моды под названием «Текстильный салон»? Что будет нового, что будет хорошего, что будет интересного? Ну, вы очень правильно сказали, что в этом году это действительно будет симфония моды, потому что если прежние текстильные салоны, даже вот 25-й такой юбилейный текстильный салон проходил достаточно мощно, и привлекали мы работу, вернее, вели и в ряде торговых центров, и финал был у нас во Дворце искусства, и выставка была, попытались мы тогда сделать выставку тканей, выставку коллекции моделей одежды домашнего текстиля в фойе театра Дворца искусства. И такое достаточно было длительное, мощное мероприятие шло во Дворце искусства. То в этом году действительно это симфония, потому что задействовано в этом году более 20 площадок, на которых будет проходить текстильный салон. Мероприятия различные будут, да? Да, ну как, все они будут связаны с модой на всех площадках. Основные площадки – это торговые центры, «Текстиль-профи» – торговый центр – на Лежневской торговый центр, торговый центр РИА. В общем, Ясень не будет участвовать. А так, в основном, все торговые центры участвуют. И практически, вот когда мы сейчас уже посмотрели, что предлагают торговые центры, а практически со всеми прошли встречи, со всеми в Тополе, например, будет очень большая программа, посмотрели, то это практически вот в 2 торговых центрах, это в «Текстиль-профи» и в Тополе, это будут настоящие праздники моды 21-го. Там очень много, да, там очень много мероприятий. Где будет проходить открытие? Открытие как таковое, вот одной площадки по открытию и такой помпезного такого открытия, какое было раньше. Это обычно, традиционно. Когда да? мы, да, традиционное, его не будет. И вообще вот в этом году перед текстильным салоном было очень много встреч, разговоров, предложений, что все должно быть по-новому, что надо искать новые формы, и мы сами это знаем, что надо искать новые формы проведения, и надо вовлекать как можно больше самих жителей Иваново, гостей Иваново в процесс проведения этого текстильного салона. Поэтому вот и сделали эти площадки, и в эти площадки у нас сейчас открытие, вы задали этот вопрос. Практически открытие состоялось у нас вчера. Уже? Где и как? Да, это состоялось в областной научной библиотеке. Угу. Когда мы предложили всем и вышли с таким предложением к ивановцам, кто хочет участвовать в текстильном салоне, кто хочет провести мероприятия, связанные с модой, то областная библиотека откликнулась одна из первых. И они решили сделать, и, наверное, это как-то, знаете, логично и очень интересно и правильно все получилось, сделать выставку большую, посвященную как раз моде. Хотели они провести в библиотеке на улице Дзержинского. А потом, это где-то было недели полторы-две назад, они говорят, вы знаете, коллектив так заинтересовался подготовкой этой выставки, текстильному салону, что уже места там не хватает. Что решили это сделать в основном на площадке основной, на Шереметьевском проспекте, в областной библиотеке, где эта выставка работает и сейчас. Выставка получилась очень масштабная, очень интересные. Оказалось, там большое очень количество интереснейшей литературы, в том числе даже подборки разных проектов, интересных очень, которые пришли еще из Риги, когда формировался у нас здесь институт в Иванове, да, политехнический в свое время. Есть и работы, естественно, связанные с историей моды, и не только российской, но и зарубежной, в том числе французской моды. В общем, чрезвычайно интересная выставка. Вот мы там вчера эту выставку, руководство библиотеки, мы там все тоже были, открыли. Выставка будет работать до конца месяца, поэтому всех приглашаем туда. Все это бесплатно в научной библиотеке? Это бесплатно. Да? Для всех желающих? Да, для всех желающих. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что телефон студии прямого эфира, в котором сейчас происходит наша беседа, 93-69-20. Если вас интересуют вопросы по текстильному салону, который пройдет в этом году, звоните нам в студию, задавайте вопросы, потому что у нас есть человек, который сможет, я надеюсь, будет компетентно на них ответить. Да? Да, безусловно, безусловно. Вот до 20-го пройдет еще одна, я считаю, очень интересная выставка. Это в Союзе художников. Готовит ее кафедра дизайна университета политехнического, кафедра, которой носит сейчас имя Натальи Григорьевны Мизоновой, нашей дорогой. Она у нас была членом клуба, профессор Мизонова. Мы очень сожалеем, что ее сейчас нет с нами, но вот ей будет посвящена выставка. Светлой ее памяти и ее творчеству, да, она посвящена. Ее творчеству, да, безусловно. И когда она начнет работу? Она 13-го начнет работу в 16 часов в Союзе художников. То есть послезавтра. В малом зале. Да, да, да. Текстильный салон уже начал свою работу. Да, да, да. Уже первые выставки сегодня, завтра они уже открывают, они ждут своих зрителей выставки. Я уверена, они очень интересны, стоит сходить. А вот подскажите, сам вот этот форум, текстильный салон, да, он проходит, заявлен 20 и 21 марта. Мероприятия обширные, очень много точек. Вот где и как узнать, где именно и что именно проходит? То есть какие-то вот, программы, может быть? Безусловно. Вот сегодня окончательно, значит, мы проводим это вместе с городской администрацией. Раньше текстильный салон шел у нас, первое это было правительство Ивановской области с министерством, но после того, как вот у нас мы считали, что мы завершили 25-м текстильным салоном эту работу, что мы выполнили те задачи, которые мы ставили, то есть мы в свое время дали мощный толчок к развитию швейной отрасли в Ивановской области, развитию малого предпринимательства в сфере швейной отрасли, что мы в тяжелые 90-е годы не дали уронить имя Иванова и поддерживали все эти годы уровень, вместе с Вячеславом Михайловичем Зайцевым, уровень, вот что город Иваново – это все центр технологии, текстиля, а теперь мы формируем этот бренд не только центра текстиля, но и моды, потому что с нами все годы Вячеслав Михайлович Зайцев, с первого года нашей работы и проведения текстильного салона. Где можно узнать? Где можно узнать? И вот сегодня мы окончательно все это как раз разобрали вместе с городом, потому что мы проводим это вместе с городской администрацией. Все будет размещено, формируется сейчас два электронных варианта этих всех мероприятий. Первый – это, собственно, мероприятие, где будет проходить по числам, по срокам, на какой площадке, как называется то или иное мероприятие. И второе, что впервые мы делаем, это было предложение как раз управления, вернее, Комитета культуры города Иваново, и мы очень рады этому, будет опубликована карта моды Иваново. Карта моды Иваново. Это впервые, да. То есть в электронном виде, выйдя на сайты, на многих сайтах будет это размещено, значит, все это будет на карте обозначено кружочками, что один цвет – это что 20-го будет проходить, и другим цветом кружочки, 21. Что 21-го будет проходить. Нажали пальчиком, и сразу вышла информация, где что будет проходить. Но это для размещения именно для просмотра на гаджетах типа смартфонов, да? Да, да, и да, безусловно, безусловно. И второе, вот просто по числам, как я уже сказала, какого числа, где что будет проходить, это тоже будет опубликовано. Ну, это будет наверняка и на сайте городской администрации. На сайте клуба, на сайте городской администрации. Наверное, тех площадок, которые будут эти проходить. На тех площадках, да, безусловно. Ну, и в газетах печатных, да, будет? В газетах мы постараемся, потому что практически все наши ивановские средства массовой информации выступают партнерами. Вот, со всеми есть договоренность. И сейчас, как только у нас вот утрясется, завтра мы ждем печатный вариант уже, который мы направили в городскую администрацию, и в том числе электронные варианты. И все это мы, и на средства массовой информации, все это будет размещено. В том числе, естественно, и сюда, на ИГТРК. Потому что ИГТРК выступает тоже информационным партнером. Магарита Михайловна, ведь еще до начала работы, ну, вот таких основных мероприятий еще более недели осталось. Так что я думаю, что радиослушателям, ну, в нашем случае, мы обязательно сообщим, что и где будет проходить. Потому что я понимаю, что если задумана вот такая масштабная, да, череда мероприятий, их будет достаточно, ну, много вообще просто будет, и окончательное их согласование, оно поэтому так и затянулось. Но ничего в этом страшного нету, потому что есть еще время до того, как принять решение людям, куда пойти и что посмотреть. А вот что посмотреть, что будет проходить, вот я надеюсь, что вы нам сейчас расскажете. Ну, вы знаете, на каждой площадке будет своя программа. Вот я говорю, что в «Текстиль-профи» и в «Тополе» мы вообще как-то вычленили это, выделили и назвали «Праздники моды» там будут проходить. Так. Потому что, но в основном это будет 21-го. То есть 21-го, на второй день основной. Да, с первой половины дня где-то до 4 часов, потому что в 17:30 уже начнется галопоказ в филармонии, заключительное такое мероприятие этого всего текстильного салона. Маргарита Михайловна, одну минуточку, у нас есть звонок в студию, давайте мы ответим на него, а потом вы продолжите рассказывать, что и где будет. Алло, алло. Да-да. Евгений Александрович, пенсионер. Здравствуйте, Евгений Александрович. Можно задать вопрос, реплика вашей гости. Вот мне кажется, я смотрю иногда на моду, я очень скромно отношусь к этому вопросу. И думаю, как эта женщина может ездить в наших ивановских маршрутках, маленьких особенно. Первый. И второй. Не кажется ли вам, что это пир среди чумы? Ваши салоны, вот эти модные, мода ради моды. Хотя одно предприятие заработало после ваших салонов. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Александрович, за ваш вопрос. Очень хорошие вопросы, очень хорошие. Потому что критика, она всегда хороша тем, что на нее отвечают, ну, обоснованно. Это уточнение сейчас будет, да. Да. Ну, во-первых, по поводу маршрутках. Конечно, наверное, к счастью, я пешком хожу. И на работу, и с работы. К большому счастью. И муж на работу, и с работы ходит пешком. И даже когда он на другом конце города работал, он ходит пешком. Наверное, поэтому мы сохраняем форму определенную физическую. И это очень хорошо. Можем еще организовывать вот эти текстильные салоны. Потому что организовывает это все практически областная общественная организация. Общественная организация. Клуб «Деловая женщина». Поэтому сразу отвечая на второй вопрос. Это не первое время чумы, а это радость, которую мы хотим дать жителям Иваново. И особенно в этом году. Потому что все мероприятия, которые проводятся, они все бесплатные. Приходите, пожалуйста. 20 площадок. Это и торговые центры, где 21-м будет очень много проходить мероприятий. Везде будут показы коллекции моделей одежды. И это что выпускают наши ивановские предприятия. Вот, например, на «Текстиль-профи» будет показ, где участвуют 16 предприятий, показывают свои изделия. 16 предприятий, все ивановские, все отечественного производства. Поэтому я считаю, что вот мы своими делами, в частности, вот проведением, начиная с 92-го года, проведение текстильного салона вместе с Вячеславом Михайловичем Зайцевым, мы все стремились к тому, чтобы это было максимально развивалось наша текстильная и швейная отрасль, чтобы люди, которые покупают изделия в тех же торговых центрах, чтобы они были красивые. Мы сейчас проводим даже конкурсы на лучшую торговую марку. Это во всех торговых центрах. Это чтобы лучшее было и постельное белье, лучшие халатики были бы, лучшее предпостельное белье, скатерти, всякие шторы. Вот понимаете, мы делаем не ради какого-то только праздника, а ради того, чтобы люди получали недорогие красивые вещи. Маргарита Михайловна, вот если просто сравнивать ситуацию с той, которая была в конце нулевых, да, ну то есть перед началом 2000 года и так далее, и ту ситуацию, которая есть сейчас, ведь тогда ситуация была гораздо хуже. Текстильные салоны пропагандировали то, что, на мой взгляд, что вообще можно этим заниматься и нужно заниматься. И чем больше люди показывали то, что они умеют делать, многие смотрели на них и говорили о том, что мы будем делать лучше, да, и стали делать лучше. И вот то, что сейчас мы имеем, это в том числе благодаря, так сказать, проведению текстильных салонов. Ведь конкуренция – это не то, что одно предприятие или один предприниматель другого душит и давит. Нет, благодаря одному развивается другое. Люди смотрят, люди обмениваются мнениями, обмениваются результатами своей собственной деятельности. Они конкурируют для того, чтобы работать лучше, а не для того, чтобы конкурентов с рынка каким-то образом удалить и стать монополистами. Нет, нет, это все совершенно другие задачи. И то, что есть сейчас, вот эта ситуация с долларом, с нефтью, с болезнью с этой, это вещи такие приходящие. Если вот будет проходить подобные мероприятия, как текстильный салон, просто все будет двигаться дальше и развиваться. Так да. И людей замечательных вдохновляет текстильный салон. У нас буквально в этом не месяце. Так давно. Да, не так давно была победительница конкурса дизайнеров, лучший конкурс дизайнеров страны, Profession Masters, Ксения Демьяненко, которая заняла первое место, да, на российском великом уровне среди модельеров. И человек вдохновлялся вот текстильным салоном. И сейчас, я так понимаю, тоже с вами плотно работает. А ведь без малого этот человек одевает сейчас, девочка из Иваново, она одевает сейчас ведущих телевизионных экранов наших, да, нашей страны. Да. Поэтому вот подобные мероприятия, они позволяют людям действительно и профессионально расти, и творчески. И очень хорошие слова сейчас прозвучали. Не для праздника, а для людей. Вот действительно для людей. Чтобы увидели, чтобы пришли, посмотрели. Еще раз повторим, все мероприятия в рамках этого форума, они бесплатные. Радио «Россия» Иванова продолжает свою программу. Я напомню, что 20 и 21 марта пройдут основные мероприятия текстильного салона, знаменитого форума моды. И об этом мы сегодня говорим с Маргаритой Михайловной Разиной, президентом клуба «Деловая женщина» и одним из организаторов этого форума «Текстильный салон». Маргарита Михайловна, вы рассказали о том, что будет 20-21 числа. Что еще вы знаете и что еще будет интересного, куда можно будет пойти и что посмотреть жителям нашего города и гостям города? Я, во-первых, еще не сказала вот о чем. Очень интересным, который тоже впервые будет в этом году. 21-го с 11 часов по кольцу города, начиная с площади Пушкина, пойдет специально оформленный троллейбус «Текстильный салон. Модные сезоны». Так. Там экскурсовод будет в этом троллейбусе, который будет рассказывать о моде в Иванове. И как она у нас зародилась, и когда она у нас как развивалась, и о том, какой вклад внес Вячеслав Михайлович Зайцев во все эти дела, и что сегодня из себя представляет эта мода. И по кольцу, начиная от площади Пушкина, да, через площадь Ленина. Площадь Пушкина, проспект Ленина, железнодорожный вокзал, Карла Маркса, Шереметьевский проспект, значит, 10 августа. Площадь революции и обратно на площадь Пушкина. И снова на Ленина. На Ленина и на площадь Пушкина. Значит, начало, старт пойдет с площади Пушкина. Значит, час будет идти экскурсия с рассказом этой экскурсии. И по ходу будут те площадки, которые по ходу расположены. Например, музей Ивановские ситцы. О нем будет рассказывать. Да, идти. Они скажут, что там сейчас. А там, например, будет очень интересная лекция от сарафана и рубахи до кутюр Зайцева. Значит, вот такая лекция. Будет. А выставка там будет какая-нибудь в музее Ситцева? В музее Ситцева какая-то выставка будет? Ну, там постоянно действующая выставка. Но дополнительная какая-то будет? Нет, там дополнительная будет. Нет. Сейчас дополнительной не будет, но там выставка... Там сама экспозиция, она очень большая и интересная. Сама экспозиция очень большая, а потом второй этаж практически все связано с Вячеславом Михайловичем Зайцевым. Там же постоянно действующая экспозиция Вячеслава Михайловича Зайцева, которая меняется, регулярно меняется. Вот, и поэтому там есть что показать, что рассказать. Кстати, там мы тоже там проводим иногда, не так часто, проводим семинары. Вот, например, поскольку мы взяли в последнее время тему для показов для новых коллекций, вот то, что мы в Плёсе проводим, в частности, это национальные традиции в современной одежде. Потому что сейчас интерес к русскому, к российскому очень большой в мире, я имею в виду в мире моды. И нам очень хочется, чтобы наши самые талантливые дизайнеры, модельеры поработали над этой проблемой. И мы провели... Пока результатов каких-то мы, например, видим их, не ощущаем особо. Но мы решили тогда начать с детей. Вы, наверное, знаете, что мы проводим тоже фестивали детских театров моды, которые в течение вот последних лет количество детских театров у нас в Ивановской области увеличилось в 2 раза в результате того, что вот мы проводим, и они проходят с большим... на хорошем очень уровне, качество очень хорошее, показы в детских театрах моды. Вот. И мы поэтому хотим, чтобы и провели, вернее, семинар для детей, для детских театров моды музея, показали национальные традиции у нас в русской одежде. И это был очень хороший семинар, и он дал возможность более творчески подойти к созданию коллекций, которые делают детские театры моды. Это такая поступательная работа, которую нужно делать, а результаты не будут видны на следующий день, но они будут видны в перспективе. Вы совершенно правы. Совершенно правы. Так, то есть будет курсировать троллейбус, который да. будет проезжать и будут рассказываться о тех местах, которые связаны с модой в городе да. Иванове. Да. Это... Ну, будут на площади, даже будут на площади. Начнет она экскурсовод рассказ, а там недалеко Серебряный город просматривается с площади Пушкина, а в Серебряном городе тоже будет показ да, коллекции моделей и одежды. Еще одна да, площадка. Тоже еще одна площадка. А будут подъезжать вот к музею, бывший вот этот дворец пионеров, наш детского творчества сейчас, центр, там у них праздник будет, тоже посвященный, связанный с текстильным салоном. И вообще в четырех детских театрах моды города Иваново пройдут тоже, они тоже включены вот в эту структуру текстильного салона. И где-то будет выставка, где-то будет мастер-класс, а вот там с... около, где бывший дворец пионеров, я так его все и зову, дворец пионеров, там будет праздник, там будет большой показ коллекции моделей одежды детских. И дальше поедут, будут рассказывать все. В общем, есть что сказать, есть что рассказать. Есть что показать. И есть что показать, да, безусловно. Куда людей адресовать, куда да, можно еще будет пойти да, и что посмотреть. Да. И в сочетании с той программой, которая будет опубликована, люди будут знать, куда можно пойти. Это очень важно, потому что иногда готовится мероприятие, много вроде, а люди не знают, и потому что не доносится вот эта информация, где что будет проходить. Вот нам очень хочется, и это очень хорошо, что наши средства массовой информации, и вам вот наш клуб очень благодарен, потому что вы всегда поддерживаете в этом плане наши общественно значимые дела, которые мы делаем на общественных началах для города, для нашей области. У вас тоже вы эту работу проводите очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам за теплые слова. Интересно, кто будет гостями? Будут ли какие-то гости, приглашенные на текстильном салоне? Ну, вы знаете, что с гостями сейчас в связи с коронавирусом. Вот. Так, есть такая остановка, что да. ну, больше трех не собираться, больше двух не собираться. Да. А? Ну, да. ну, то есть, эта вот ситуация повлияла да, на организационный процесс? Мы, во всяком случае, особо гостей не приглашаем. Угу. Звонков у нас много. У нас обычно на наши мероприятия приезжает очень много академиков моды. Это и Москва, и Санкт-Петербург, и Вологда, и ряд других городов, и Сочи. Вот. Но сейчас мы никого не приглашаем. Угу. Ну, приглашаем. С другой стороны, это мероприятие в том числе, оно и для самих жителей города Иваново, да? Потому что ведь не все видят и не все знают, что происходит у нас в городе на предприятиях, которые занимаются изготовлением изделий, да, легкой промышленности. Более того, я вам скажу, мы как-то недавно у нас вот член совета клуба Голицына Клара Лукинична, который долгие годы была генеральным директором фабрики «Красная Талка», объединенных текстильных предприятий фабрики «Балашова», «8 марта» и «Красная Талка», вот, и она разговаривала с людьми, а ей говорят, а что, разве еще ткани выпускаются в Иванове? Понимаете? То есть мы даем все-таки очень плохую информацию о том, что у нас происходит с нашей основной отраслью. И с текстильной, и со швейной. А все-таки работают у нас немало еще, к счастью, сейчас предприятий. Пусть они не такие масштабные, не десятки тысяч работают на этих предприятиях людей, как это было раньше, например, на меланжевом, на комвольном комбинате. Вот. Но работают предприятий «Красная Талка», и «Зиновьевская», и ряд других предприятий. И это очень хорошо. И в области работает сейчас немало предприятий, которые выпускают продукцию, в том числе ткани. И мы вот как-то все время хотим напоминать о том, что не только напоминать, но и показывать реально вот на наших показах, что у нас выпускали совершенно удивительные, прекрасные ткани с такой... такими рисунками, с такой неповторимой цветовой гаммой, что А это надо, чтобы дети наши знали об этом. И поэтому мы будем открывать в этом году галопоказ коллекции «Ивановские ситцы», которые выполнены у нас из тех тканей, которые выпускались раньше. В свое время. В свое время. Для того, чтобы еще раз показать, да, как это было, да, интересно и красиво, и, да, замечательно. И эта коллекция очень интересная. Выполнена она Ириной Корневой под патронатом Вячеслава Михайловича Зайцева. Коллекция очень интересная. Мы ее храним, мы ее показываем. Маргарита Михайловна, вот как вы видите, какой новый вектор развития вообще у текстильного салона? Если он есть, в чем он состоит? Вот вроде как вот все хотят именно нового, понимаете? Нового, нового, нового. А мы вот анализируем показы, ну, недели моды, значит, показы, которые проходят в Италии, во Франции, в Москве, вот. И везде это все равно коллекции. Ну, как форма показа, как достижений, форма, да? Конечно. Это коллекции. Это коллекции, да. Другое дело, разный уровень и соответствие моде должны быть эти коллекции. И какие-то коллекции, которые должны вырываться из общей тенденции, трендовой даже такой тенденции, уже давать какую-то еще перспективу. Но все равно мы считаем, наша эта позиция, что это должно быть то, что нужно сегодня, чтобы люди красиво одевались. Что не вообще какие-то выплески эмоциональные. То есть это не какая-то высокая мода и какая-то концептуальная мода, да? Как это, например, происходит в Милане, в Париже, в Нью-Йорке, где мода уже граничит. Но вот мы, была у нас Ксения Демьяненко, да? И мы беседовали о том, что там сейчас тенденция такая, что на подиуме показывают то, в чем ходят люди на улице, да? То есть изменился подход к моде. У нас пока сейчас подход традиционный, показывает то, что, ну, перспективно может носиться, а то, что изготавливается у нас и для людей, и что это действительно вещи для того, чтобы их можно было носить повседневно. Да? Конечно, и повседневно, и на праздники, естественно. Да. Вот, например, в этом году исполнилось уже 100 лет маленькому черному платьицу Шанели. И мы считаем, мы не можем написать, например, в билетах, которые продает Иваново концерт, что приходите, что мы приветствуем приход на этот показ в черненьких, в черных маленьких платьицах. Да. Но всегда, конечно, должны быть, все равно должны быть элементы праздника, естественно. Я вот и сказала, что у нас не праздник, а такой для то, что мы делаем для людей, но для людей тоже нужен праздник, конечно. И в любом случае, любой вот большой показ, который проходит, все равно это в какой-то степени праздничное такое мероприятие. Все равно это праздник. И не случайно мы праздник моды называем, вот то, что будет проходить в торговых центрах, праздники моды. Ну, то есть я так понимаю, что новый вектор – это хорошие традиции, которые уже есть, вот, которые сформировались за все время, что текстильный салон был, что он случался, и своей работой показывал, что работает промышленность, люди работают, и есть достижения определенные, и вот этот вектор остается, что наши традиции – это самое лучшее, то, что у нас есть. Да, тем более, видите как, мы ведь не занимаемся высокой модой. Тем более сам клуб «Деловая женщина» ничего не производит. Мы организаторы. Мы должны способствовать развитию швейной отрасли, мы должны способствовать развитию, появлению в индустрии моды, это то есть рынок, появление хорошей одежды, которую действительно... Новой хорошей одежды. Новой хорошей одежды. Потому что она какая-то есть, но да, нужна новая. Новой хорошей одежды, и она появляется. И это вот на показах это видно. И хотя мы, вот идут разные точки зрения относительно домашнего текстиля, что за счет домашнего текстиля мы сейчас, Ивановская область, первое место занимает в России по объему выпуска домашнего текстиля. Вот. Но он тоже разный. он тоже разный. И есть все равно элементы моды и в постельном белье, и в шторах, и в домашней одежде, в чем женщина дома одевается. И мы это выносим иногда на круглые столы, которые мы раньше проводили все время в рамках текстильного салона. В этом году мы круглые столы не проводим, потому что объем очень большой у нас сейчас. Нам надо показать, что у нас есть в городе Иванове, в частности, что у нас есть, на что мы обращаем внимание сейчас. Ну, скажем так, нужно приходить и смотреть. Да. Текстильный салон случится, основные события 20 и 21 марта. Я напомню, что у нас в гостях была Маргарита Михайловна Разина, это президент клуба «Деловая женщина», основной устроитель текстильного салона. Маргарита Михайловна, буквально несколько слов в окончании для наших радиослушателей. Я бы хотела пригласить всех на гала-показ, который будет завершающим в текстильном салоне. Это 21-го, 17:30, филармонии. Это будут прекрасный показ коллекции моделей одежды. Одним из лучших проекты наших модельеров и дизайнеров. Уважаемые радиослушатели, интересуйтесь модой, ходите на модные показы. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Выставки уже открыты, и в научной библиотеке вчера открылась, и 13 числа будет открыта еще одна замечательная выставка. 20-е, 21 марта. Все на выставке. Все торговые центры. Все на текстильный салон. И обязательно прокатиться на троллейбусе. Да, и послушать о моде в нашем городе. Я напомню, что выход в эфир подготовили звукооператор прямого эфира Иван Коннов. Для вас работали Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колков. Всего хорошего. До встречи завтра в 7 часов 10 минут. Радио «Россия Иваново» продолжит свою работу. Всего хорошего вам. Вы слушали Радио «России Иваново».